Глава 20. Единственный путь. Мизуки и Рунами стояли рука об руку напротив меняющегося существа. Лицо Рена исказилось, приобретая жуткие черты. Он, словно человек с лицом ворона, уставился на них своими маленькими глазками. Ветер снаружи усилился, поднимая в воздух опавшие листья. Двери школы Такабаяши громко захлопали, нарушая затянувшуюся тишину. «Теперь я вспомнил», — произнес Арай, обернувшись. Он устремил свой взгляд на Мизуки, борясь со странными чувствами. Отчаяние накрыло его с головой, полностью обхватывая своими холодными цепями. Рену хотелось молить о прощении, но слова буквально застряли в горле. Воспоминания восстановились, собираясь в полную картину. И Рену она совершенно не нравилась. Вспомнил. Злобно повторила за ним Мизуки, делая шаг вперед. «И что теперь?» «Прости меня», — едва выдавив из себя слова, произнес Рен. Они, будто подхваченные ветром, эхом отразились от старых стен школы Такабаяши и исчезли в ночном небе. «Я никогда тебя не прощу», — прокричала Мизуки, приближаясь, но прохладная рука, обхватившая ее кисть, заставила девушку остановиться. «Не надо, Мизуки». Рю стоял рядом с ней, также смотря на Рена. Он был совершенно спокоен и даже выдавил из себя улыбку. «Давайте просто покончим с этим. Я устал. Освободи меня, Арай». «Что?» Акияма схватила Рю за плечи и развернула его к себе. «Ты совсем с ума сошел? Он забрал твою жизнь, обманул и исчез. А ты просто хочешь». «Именно, Мизуки. Просто хочу уйти». Голос Рю был безжизненным и уставшим. Парень вновь обернулся к Рену, делая шаг вперед. «Я понимаю, почему ты это сделал. Кацу показал мне то место». «Нет, Рю, это не оправдывает его. Посмотри на меня». Пыталась воззвать к разуму Сакура и Мизуки. «Мы должны выбраться. Не опускай руки». «Но выхода нет, Акияма. Тетрадь не поможет. Я знаю, ты ждала, когда Рен впишет всех, кроме себя». «Но это так не работает», — сказала Рунами, подходя ближе к ребятам. Она обвела грустным взглядом всех троих. «Или ты тоже хочешь забрать чью-то жизнь?» Мизуки опешила от этих слов и с силой сжала кулаки. Она словно взвешивала каждое услышанное, стараясь принять важное решение. Мори действительно видела ее насквозь. Зная, что Арай потеряет память, Мизуки наверняка надеялась, что он поможет ей разобраться со всеми призраками школы Такабаяши, и ей останется лишь вписать его собственное имя. Но все это было хитрой игрой Кацу, лживой надеждой на спасение. «Я не хочу этого делать», — вздохнув, отозвался Рю. Он освободил свою руку из цепкой хватки Мизуки и вплотную подошел к Рену. «Освободи меня. Я хочу обрести покой. Я скучаю по своей семье. Рунами сказала, что моя мама недавно умерла. Мне нужно уйти. Прости меня. Мне правда очень жаль», — прошептал Рен, заглядывая в глаза Сакураи. Тот лишь тепло улыбнулся, кивая. Энергия разлилась по телу Араи, высвобождаясь наружу. Образ Рю стал расплываться, пока полностью не исчез. «Нет», — словно только сейчас, придя в себя, прокричала Мизуки. Она подбежала к Рену с силой, толкнув того в грудь. «Это все ты. Это твоя вина». «Я знаю, Мизуки», — только и смог ответить Арай. Внутри него все рушилось, заставляя испытывать невероятные муки. Он был виноват. Он подвел их. Но не мог ничего исправить. «Я не уйду. Я выберусь», — пятясь назад произнесла Акияма. Она хотела убраться подальше от здания старой школы, от Карасу и Рунами. Но силуэт, возникший неподалеку, заставил ее остановиться. Сильно постаревший Акияма Масаши шел прямо к ним, не сдерживая подступившие слезы. Его руки сильно тряслись, а ноги едва перебирали по заросшей тропе. «Мизуки, ты правда здесь?» — произнес он в пустоту, рассматривая запущенный двор. «Отец», — прошептала Мизуки, делая шаг навстречу старику. Тот остановился возле Рунами, внимательно смотря на старое здание школы. «Ты должна обрести покой, Мизуки. Я сделаю так, что больше никто не пропадет». Он взглянул на Рена, делая свой взгляд более жестким. «Карасу, Ты тоже должен уйти. Найти покой. Хватит этих бессмысленных жертв. Да, мы виноваты перед тобой. Вся деревня. Но наши дети, прошу, хватит. Ты же знаешь, старик, я не могу уйти. Ухмыляясь, ответил ему Рен. Он опустился на ступени и взглянул на всех присутствующих. Если бы мог, давно ушел бы. Ты не сможешь выпустить меня. Иначе все существа, запертые в этом месте, выйдут вместе со мной. Нет, способ есть, верно, Рунами? Акияма Масаши повернулся к девушке, что стояла чуть поодаль от остальных. Она с грустью рассматривала пустые окна школы, иногда бросая взгляд в сторону Карасу. «Если вы действительно пойдете на это», — ответила Рунами, обращаясь к смотрителю. «Я уже дал тебе свой ответ. Мои предки виноваты перед ним. Я искуплю их вину». «О чем ты говоришь, отец?» Мизуки уставилась на Масаши непонимающим взглядом. Мужчина тепло улыбнулся, делая шаг вперед. «Все будет хорошо, Мизуки. Ты должна двигаться дальше. А это место больше не навредит ни единой душе. Поверь мне». Он потянулся вперед, желая дотронуться до дочери, но все же не смог этого сделать. Рука так и повисла в воздухе над головой Акиямы. «Карасу, помоги ей». «Нет», — все еще сопротивлялась Мизуки. Она старалась не приближаться к Карасу, но тот молниеносно оказался рядом, заглядывая ей прямо в глаза. «Еще раз прости меня, Мизуки. Мне правда очень жаль». Рен едва выдержал ее осуждающий взгляд, но все же почувствовал облегчение, когда та смогла уйти так же, как и Рю. Души словно преображались, покидая это место, заполненное болью и страданиями. «Спасибо», — прошептал смотритель, хватая Карасу за голову. Глаза его стали черными, как и бездонный взгляд Арайрена. Парень закричал, почувствовав, как тело словно разрывается на части. «Что ты делаешь?» — прокричал Карасу, пытаясь освободиться. Но Масаши лишь сильнее сжал его голову. «Изгоняю тебя из этого мира. Меняюсь с тобой местами. Отдаю свою душу. Делаю то, что мои трусливые предки не смогли», — произнес Акияма Масаши, видя, как Карасу буквально рассыпается в его руках. Словно песок он осыпался на землю, подхватываемый порывами ветра. Школа Такабаяши рушилась, но смотритель тут же достал приготовленный меч. Он тепло улыбнулся Рунами, прежде чем скрылся за деревянными дверьми. «Прощай, Арайрен», — прошептала Рунами, устремляя взгляд в темное небо над головой. Ветер все так же гулял по школьному двору, протяжно завывая среди заросших дорожек и высоких деревьев. Прошло много лет с тех пор, как пропал смотритель старого храма. Все стало тихо и спокойно. В деревне, наконец, перестали шептаться о проклятии, что преследует Хасаябу. Пропажа Акияма Масаши стала последней в череде нескончаемых смертей. И отдаленная деревня вновь начала процветать и разрастаться. Мори Рунами, уже давно повзрослевшая, медленно шла по дороге, рассматривая стоящие неподалеку от пляжа дома. Многие из них уже были готовы, и она наблюдала за тем, как в них въезжают новые жильцы. Раньше здесь были лишь руины и едва уцелевшие стены прежних домов. Однако со временем все изменилось. В Хасаябе решились на строительство, тем самым привлекая сюда молодые семьи и людей, желающих тихой, спокойной жизни. Рунами с улыбкой следила, как те таскают свои вещи и мебель. Многие дома остались в старых традициях. И особенно Рунами понравился самый последний из них. Он стоял прямо у тропы, что вела к пляжу, чуть дальше от остальных строений. Дом был облицован похожим темным деревом, как и старый храм на холме. На дереве возле входа висели маленькие колокольчики. Они издавали тихий звон от слабого ветра, и Рунами невольно остановилась, засмотревшись на них. «Добрый день. Могу я вам помочь?» — произнес мужчина, копающийся возле забора. Он чуть поклонился гостье, внимательно рассматривая ту. «Нет, простите, я просто проходила мимо. Меня зовут Мори Рунами. Я живу неподалеку. А вас?» — поклонившись в ответ, спросила Рунами. «Арая Акира», — ответил мужчина, улыбнувшись. Дверь их нового дома распахнулась, и на пороге появилась еще одна незнакомка. «Киоко», — прокричал он, подзывая к себе. «Посмотри, я почти закончил». Красивая молодая женщина вышла из дома, робко кланяясь рунами. В руках она держала маленького ребенка, что едва держал свою голову. «Арай», — тихо произнесла рунами, — «не в силах оторвать взгляд от этой семьи. У вас здесь и правда спокойно. Когда малыш подрастет, ему здесь точно понравится. Правда же, Рен?» — сказала женщина, подходя ближе к мужчине. Тот потрепал малыша по голове, и Мори была готова поклясться, что маленький Рен ухмыльнулся. «Рада знакомству. Не стану вас больше задерживать», — снова поклонившись, промолвила рунами, а затем, улыбнувшись, свернула на узенькую тропинку. При этом она нет-нет да оглядывалась на преобразовавшуюся улицу, которая на протяжении стольких лет была похожа на руины. Выйдя к пустому пляжу и сняв надоедливую обувь, Мори рунами с наслаждением прикрыла глаза. Шум воды успокаивал, погружая ее в далекие воспоминания. «Надеюсь, в этой жизни ты обязательно будешь счастлив», произнесла она вслух, и эту фразу подхватил очередной порыв знойного ветра, унося над бескрайней синевой.